أو أن الله إذا أصاب أحدا بضر أن ثم من يستطيع أن يرفع بدون إذن الله. То есть, если действительно Аллах Субхана Таля кому-то пошлет вред какой-то, совершит, что никто не может избавить человека от вреда без дозволения Всевышнего Аллаха Субхана Таля. А у Ида Арада Аллаху Рахматаху Анна Фамман Йосрифу Тулькар Рахма Бедуни Изнилля Изауча. Или если Всевышний Аллах Субхана Таля захочет проявить милость какому-то человеку, у человека будет баракулуфикум, то есть и то, что не сможет совершить это без дозволения Всевышнего Аллаха Субхана Таля. И этот аят, мало того, что он в акиде, этот аят является воспитательным аятом. То есть задумайтесь над его смыслом, баракулуфикум, афарайтум атадуна мидуниллях и нарада не Аллаху бедурре. Расскажите о тех, которым взываете помимо Аллаха, если Аллах пожелает мне причинить вред. Хальгунна кашифату дурри, могут ли они избавить меня от вреда? Ау арада не бирахматин, или захочет мне проявить милость. Хальгунна мусикату рахмати, могут ли они отвести эту милость? Куль хасби Аллах, скажи мне достаточно Аллах. Это воспитательный аят для нас, баракулу фикум, ежедневный быт, с которым связан. Бывает же с нами что-то случается. Поэтому, если с тобой случилось, первое твое сердце должно быть связанным в избавлении от этого несчастья, которое первое к Аллаху Субхану Таля обращание. Первое к Аллаху Субхану Таля обращание. Точно так же, если кто-то тебе чем-то угрожает, или есть угроза, что с тобой чем-то, что-то с тобой случится. У тебя, баракулу фикум, должна быть полная связь с кем? С Аллахом Субхану Аталя. Потому что, баракаллаху фикум, вред только от Аллаха Субхану Аталя. И без его дозволения не может быть никакого вреда человеку. Поэтому, если у тебя, баракаллаху фикум, ты раб Аллаха Субхану Аталя. И если у тебя сердце связано с Аллахом Субхану Аталя. И ты знаешь, что этот вред, если он будет только от Аллаха Субхану Аталя. И если действительно с тобой случилось, ты так просто к этому, ну я же раб. Я раб Аллаха. Аллах что хочет, то со мной делать. А потом, что бы Аллах Субхану Аталя со мной не делал, иншаллах, в этом добро есть. Может быть, вам что-то ненавистно, а вам в этом добро. Может быть, вам что-то любите или хотите, а вам в этом зло. Аллах знает, а вы не знаете. Да, для меня это вред, но я в конце концов раб Аллах. Аллах что хочет со мной, то и делает. И вот в этом проявляется убудия, то есть полнота единобожия, полнота поклонения. И потом ты действительно видишь атар, то есть следы этого поклонения. Субханаллах, оказывается, это оказывалось таким добром. И точно так же, если ты ждешь пользы от кого-то, ждешь, допустим, бизнесмен, зарабатываешь деньги, и ждешь от той или иной сделки большую прибыль, не полагайся на эту сделку. Не связывай свое сердце с этой сделкой. Не связывай свое сердце с теми людьми, от которых, как ты считаешь, зависит та или иная сделка. Свяжи свое сердце с Аллахом Субхану Аталя. Свяжи свое сердце, потому что ты веришь в аят «Инарада ниби рахматин гальгунна мусикату рахмати». То есть, если Аллах захочет мне проявить милость, разве кто-нибудь может удержать эту милость? Видите, до чего, то есть, воспитательный аят. И вот смотрите, мы сейчас только начали разбирать с вами, только сегодня начали подробно разбирать таухид. И только сегодня говорим про что? То есть, начали разбирать тему «Связь сердца». Теперь, я думаю, многие из вас, это еще в начале, сколько у нас разделов? 60 с лишним разделов. Сколько мы еще будем разбирать? Вот сейчас, я думаю, многие братья, например, были убеждены и верили в то, что Пророк Саусам 13 лет призывал к таухиду. Но мало кто из нас понимал, как он призывал, что он делал. Да, мы знали, что он призывал, но а как это выглядело? Что он говорил, что он делал? И вот сейчас мы начинаем понимать, чем Пророк Саусам 13 лет призывал в Медине. И на чем он воспитывал сподвижников Пророка, саллаллаху алейхи вассалям. На чем он воспитывал сподвижников Пророка Саусам. И поэтому, баракаллаху фикум, сподвижники Пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда были воспитаны на этом, у них сердце было связано только с Аллахом, субхану Аталя. Вплоть до того, что их положение дошло до того, что даже в бытовых вещах, простых, они старались не обращать внимания на создание. Как передается в хадисе, один из сподвижников сказал, мы дали Пророку, саллаллаху алейхи вассалям, присягу о том, чтобы ни о чем людей не просить. И если у кого-то из нас падала плеть, сподвижник не просил никого, подай мне плеть, спускался и сам эту плеть брал. То есть даже в таких бытовых мелочах старался свое сердце ни с кем не связывать. Сам спускался и брал плеть. Вещь номер два, баракаллаху фикум, сподвижники, когда поняли эти аяты и поняли, что вред и польза от Всевышнего Аллаха, и то есть они достигли полноты единобожия, Всевышний Аллах подчинил им этот мир. Тот, когда они поняли тот вопрос, который мы сегодня подробно разбирали, то, что Создатель причины результата Всевышний Аллах, и что никакая причина не может повлечь с собой результат, кроме как с дозволения Всевышнего Аллаха. Когда Пророк Саусам 13 лет их на этом воспитывал, они подходят к морю, и им надо идти делать джихад. Подошли к морю и сказали: «О Аллах, нам надо туда, а у нас кораблей нету, нам туда надо». И они знали, что идти по морю, то есть идти туда, должна быть причина. Им надо джихад делать. Но у них причин в руках нету. Но идти им надо. И они знают, что это море, это является таким же рабом, как и они. И положились на Всевышнего Аллаха, смотрели, пошли и пошли по морю. Мы такое только видели в кино, «Бриллиантовая рука». И то он, оказывается, не по морю ходил. Когда-то в детстве смотрели, а там такое место было. А тот думал, что он по морю. А это действительно было. Это не кино, это не комедия. Это действительно было. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывает нам про пророка Юша. То есть о пророке, они лучшие из единобожников. То, что он, баракаллаху фикум, Аллах субхана тааля за его единобожие меняет законы земли. Юша был из Бану Исраиля, а у них в субботу запрещено было воевать. В пятницу он перед Магрибом, то есть идет битва, и солнце идет уже к закату. Если солнце село, суббота наступила, воевать запрещено. Но они не могут открыть крепость. Юша, алейхиссалям, обращается к Аллаху, смотрит на солнце, говорит: ты такое же создание, как и я. Аллах остановил. То есть вот в наше время, если кто-нибудь из нас что-то подобное скажет солнце, он скажет: это поехала крыша. Правильно же? Он говорит, и Аллах солнце останавливает. То есть законы земли меняются. Аллах субхана ва тааля создатель, потому что это же причины. Солнце вышло, зашло, это всего лишь причина, так или не так? А результаты за кем? За Всевышним Аллахом. Аллах, если хочет, остановит. Аллах субхана ва тааля, если захочет, изменит порядки на земле. Но это будет только для того, для единобожника. Тот, который полностью в свое сердце свяжет с Аллах субхана ва тааля. И когда Аллах субхана ва тааля будет видеть искренность и правдивость этого человека, и то, что он правдиво связывает свое сердце с Всевышним Аллахом субхана ва тааля, и не связывает ни с какой причиной, Аллах, он ему земные порядки изменит. Земные порядки изменит для этого человека. И вот на этом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, 13 лет воспитывал сподвижников. На этом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, 13 лет воспитывал сподвижников. И они уже 1400 лет назад лежат в земле. И мы каждый день, когда о них говорим, говорим с любовью о них. Никто из нас, кто-нибудь из вас Умара ибн Хаттаба видел? А я думаю, многие из нас Умара ибн Хаттаба так любят, может быть, своего родного отца так не любят. Несмотря на то, что никогда его не видел. Абу Бакра, радиаллаху анху, Умара ибн Хаттаба, Усмана, Али и других сподвижников Пророка, не говоря уже о самом пророке, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому шейх говорит, то есть в этом аяте указание фиптали идрари ахади миндунилля, что кроме Аллаха никто не может навредить. А ван Аллаха иза асаба ахадан ядур бидуррин анна самма ман ястатион ярфу бидуни идниля. То, что даже если Аллах субхана тааля кому-то и совершит, сделает, как причинит какой-то вред, никто не сможет избавить этого человека от этого вреда. Или «Уайда арада Аллаху би рахматин, анна фамма ман ясрифу тилька рахма биду не изнеляй заваджаль». И даже если Всевышний Аллах субхана ва тааля пожелает кому-то милости, никто не сможет остановить или удержать эту милость, кроме как зазволения Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. «Ухазль маана лязиху ва тааллюку бима ядурру ва бима янфа». То есть в этом указание на связь с тем, что или с тем, кто делает, причиняет вред или же дает пользу. И это есть причина, из-за которой тот человек, который совершает маленький ширк, связал свое сердце с браслетом или с кольцом, или же со шнурком. Этот человек не одел этот шнурок и не одел этот браслет или это кольцо, кроме как будучи убежденным, что вот это кольцо и так далее какое-то, то есть как-то действует, минджигатир рафиль баля, то есть либо избавляет от беды, а удафит дур, или же предотвращает какое-то зло, ванна тажлибу наф, или же что оно приносит какую-то пользу, вот атфау дур, и избавляет от какого-то вреда. То есть он не одел эту нитку из-за нитки, не одел этот браслет из-за браслета, а именно из-за того, что он имел такое убеждение, вахазиль ашья мухаина махина, ашья вадия, потому что эти вещи, на самом деле, если посмотреть на их сущность, какая-то веревочка, она же такая ничтожная вообще. Файза, если ее продать на базаре, никто ее бесплатно не купит. Файза нухия, нуфия, анилашьяль, авима, калямбия, вальмурсалин, вальмаляйки, тоссалихин. И если ты воспитывая человека или обучая человека единобожие, скажешь, что нельзя свое сердце связывать с пророками, с посланниками, с ангелами, вассалихина, валяутан, с праведниками, с каким-то идом, аллати ляга роханьят, с теми вещами, в которых есть дух, то есть духовность какая-то, кама якулюн, вот я же говорил, они говорили, что там есть какая-то духовность. То есть камень, он не просто камень, в нем что-то есть, какой-то дух есть. Фаинна интифау на подар амма сиваха. То есть потом объяснить человеку, что в том, что меньше этих вещей, то есть меньше пророка или ниже пророка, посланников, ангелов, праведных и так далее, то, что отрицание пользы и вреда от того, что меньше этих названных, тем более. Вот абан фикаули, конечно же, в словах и нарада не Аллаху бидурин, если Всевышний Аллах пожелает мне или причинит мне вред, гуна дур хави накира фисиях и шар, то есть здесь дур пришел, вред, не определенное состояние в условном контексте, вагаза йому джамена нова дур, это охватывает все виды вреда. Я не фавайру джаллах, я заваджаль, да и стапилан ярфа дурран, анзали Аллаху илля бизни субхана. И что никто, кроме Всевышнего Аллаха спонтанно, не может человека избавить от вреда, от любого вреда, вида вреда, который не спасет человек, Аллах спонтанно человека. Сумма сафта рахима Аллаху та'аля, иддат аль-хадис, потом шейх рахима Аллаху та'аля привел несколько хадисов. Из этих хадисов мы понимаем вот следы воспитания пророка саусам, 13-летнее воспитание пророка Мекки и еще 10-летнее воспитание Медин. Анамран ибн аль-Хусейн, рады Аллаху анна набия, саллаллаху алейхи салям, ра раджун яди халька мин суфр. Амрад ибн Хусейн передал, то, что пророк, саллаллаху алейхи салям, увидел одного человека с желтым браслетом на руке. Халя ма хази, сказал, что это такое. Халя хази мин аль-вахина, человек ответил, я его одел, чтобы меня не постигла слабость. Пророк саусам сказал, факали инзяха фаинна галята зидука или вахна. То есть пророк саусам сказал, немедленно сними его, ибо оно лишь увеличивает твою слабость. Или это браслет увеличивает лишь твой класс. Фаинна каля умитта ваги алейка ма афлях табана. Поистине, если ты умрешь с этим браслетом или с этим кольцом на руке, то никогда не достигнешь счастья. У нас абатуль хадис аль-баба в вахре, соответствие этого хадиса этому разделу, то есть явно. Вахианнаху алейхи салату вассалям ра раджун фи яди халькатун мин суфра, то что пророк саусам увидел человека с браслетом на руке, фи хасаби макана ятакиду ахли джагилия, как и он носил из-за того, что ахли джагилия, то есть те люди, которые раньше мушрики жили, у них было убеждение, то что это дает пользу. Кали алейхи салям ма хази, хаза суаль, пророк саусам спросил, что это такое, задал он вопрос. Мин ахли аль-илм, из ученых, кто-то говорит, иннаху истифхаму линкар, то что пророк саусам спросил, порицаю, то есть что это такое. Однако этот человек не понял, что пророк саллассалям спрашивает его, порицай его, и он подумал, что пророк саллассалям спрашивает его просто как бы узнать, зачем он это сделал. Он сказал, я ношу его, чтобы меня не постигла слабость. Другие ученые сказали, слова пророк саллассалям, что это такое, то есть, может быть, здесь подразумевается в виду то, что пророк саллассалям спросил, чтобы то есть, разъяснить, а у истифхаму линкар, или же узнал, чтобы, или же спросил, чтобы порицать. Фагаза аджаба раджуль, поэтому человек спросил, мина люахина, из-за того, чтобы меня не постигла слабость. Истифхаму ль-ауаль яни фихаули ль-ауаль линкар шадид гу азар. И то есть, мнение тех ученых, которые сказали, что пророк саллассалям спросил, порицай его, это более близкое мнение. Вагу азар мин хайс уделят сияк алей, как это видно из самого контекста. Ляна написался в сияку мэрда кара халяте алюхра. Валь халяту алюхра аляти юмкинан якуна ляпсу аминажи, потому что пророк саллассалям, то есть не было сказано о другом положении. Другое же положение, по причине которой человек, может быть, одел этот шнурок, ан якуна ляпсу аминажи, ан такуна ли тахалли, может быть, человек одел это для красоты. Вот тахалли бис суфр гайру ан ельбисау ли дафль валяураф, то есть он одел браслет просто для красоты, а не для того, чтобы избавиться от какой-то беды или предотвратить ее. Максуд аналистифсаль гуна фикаули, то, на что хочется указать, то, что вопрос пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что это такое, аза суаль ля яни анну яхтамилю ан якуна ляпсу ширкану, ва яхтамилю ан якуна ляпсу гайри ширк. То есть не надо понимать то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спрашивал, чтобы узнать, он совершил ширк или не ширк, лякин хаза ли линкар, потому что понимается, что здесь порицаем спросил. Вайзакан алистифхаму стисаль фаиннаху ляжи ан якуна хад яльбисау ляжи тахалли ля лиажди тааллюк тааллюк аль-кальби лизалик фалямма аджаба миналь вахина таайяна анкиля кауляйня наулявся лиажди тааллюк и бима рафа биха ли рафи дафа или рафи марата ули дафи. Даже если он надел это для красоты, пророк саллассам все равно не спросил, зачем ты это сделал, и он уже четко сказал, что он надел для того, чтобы он не постигла слабость, и как бы не было ясно, то есть из-за чего он надел вальвагина, поэтому пророк саллассам приказал ему снять вальвагина на умара, то есть слабость это какой-то вид болезни, ягину джизм, то, что делает слабым телом, и трахаху, из-за которого человек, то есть ходить не может, уаюди фукула, и ослабляет человека. Папаля алей саляту салям инзеха, сними ее. Хаза амур, это приказ. Инкаруль мункар якуну билисан и даканама биги юте. То есть инкаруль мункар, порицание мункара, бывает языком. Если тот, кого ты порицаешь, подчиняется тебе. И даканаль мамру биги юте улямра фейннака тамуру билисан валя тункер алейхи бильят. Если тот, кто подчиняется тебе, то есть тот человек, тот, кто тебе подчиняется, то не надо с руки начинать, надо ему сказать языком. Он набью алейсалям лягу виляй. Пророк саллассам являлся кем у нас? Смотрите, то, о чем мы сегодня говорили, подтверждение. Лягу виляй, пророк саллассам был главным там. То есть халифа. Янзу газаль мункар бияди. Мог даже это рукой сорвать. Валякина алима мин хали задан но янта салям. Однако пророк саллаллаху алейсалям знал, что этот человек, если он ему скажет, то что он снимет. Покалин зеха. Сказал, сними это. Паляту арада байна газу ва байна масаяти минан хузайф токата я хайтан минар раджу. И нету, говорит, противоречия между этим хадисом и тем хадисом, которым рассказывает, что Хузайфа оторвал сразу же, ничего не сказав. «Айна залика мабна аля хали люхра». Потому что там другое положение. «Анабили ассалям амрагу фамтас аля залика амрагу». Потому что пророк саллассам знал, что он подчинится ему, поэтому приказал ему. «Хали фейна галя тазидука илля вахнан». Поистине, то есть эта нитка или то, что он надел, или этот браслет, только увеличит его слабость. «Я не анадар ра афраб минафия». То, что вреда больше, чем пользы, вагазов и джами анва ширка, это во всех видах ширка. Таинна ман ашрака, ма ашрака биги дарарагу азам миннафхи, валяу фури данна фиинаф. Поистине вреда, то есть тот, кто предает Аллаху Субхану Тааля кого-то в сотоварищи, вреда от этого намного больше, чем пользы, даже если мы предположим, что есть какая-то польза. Факаля, хаткаля уляма гуна инзеха фаинна аля тазиду каля вахнан. Ученые сказали, слава пророку саллассам, сними этого, поистине она тебе только добавляет слабость. Яни ляукана фия афар. Даже если бы был какой-то след, фейна афаруга и драру бибада бидунья. То есть след, вред в этой дунье. Вайна афаруга айдан и драр рухиен ва навсиен. Также есть вред, душевный вред есть. Хайсу тудайфур рух. Так как подобные вещи, они ослабляют дух человека. Ан мукабалят львахн львальмара. То есть у человека уже не набирается духом противостоять своей болезни. Лянна уякун львмар уадафу вайталяку бихазил халкам. Потому что человек уже не противостоит своим, то есть духом этой болезни, а он полагается и уже обращает внимание на что? На эту нитку, на этот шнурок. Или же на этот браслет. Аубидали кальхай. Фаинна галята зиду кайля вахнан. Фаинна галята зиду кайля вахнан. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, оно лишь увеличивает твою слабость. Вагаза кулью манашрака. И так в это попадает любой, кто делает ширк. Фаинна гуминдарар и нелядарар. Он от одного вреда переходит, перемещается в другом вред. Аксару мингу. Даже если он считает, что есть какая-то польза. Потом пророк саллаллаху алейхи сказал, если ты умрешь с этим на руке, то никогда не достигнешь счастья. Это слово пророка саллаллаху алейхи вассалям. И тот, кто одел нечто подобное, его положение его бывает разным. Человек, может быть, одел нечто подобное, считая, что то, что он одел, само по себе приносит пользу или вред. Это большой ширк, мы сказали. Вакад якуну алляка мин джихати тасаббуб. Или же одел что-то со стороны причины. Валистикали закана лазируя фияди сахаби ля шакану манфи. То есть и понятно, что здесь не подразумевался в виду большой ширк. Почему? Потому что сподвижник не мог совершать большой ширк. Валякин ребра тугуна фиаза лявз бильфайда. Однако из вышесказанного я хочу указать на файду мингу. Потому что если бы он умер с этим браслетом на руке, то есть такой ахтимат, что может быть он надел его из-за того, что считает, что этот шнурок сам по себе дает пользу и вред, а у аляка ляжи тасабук, или же одел его из-за того, что считает это причина, повитали якуну фалях аляк исмейн. Исходя из выше сказанного разделения, фалях, то есть успех, делится на два вещи. Фалях аль манфи, аль фалях аль мутлак. То есть либо отрицается полное, то есть полный успех, то есть никогда тебе успеха не будет, вагуаду хульджана, то есть никогда ты в рай не войдешь, вон наджат минанар и спасение от огня. Фагаза фи халиман ашрака ширка лягбар. Это в том положении, если человек совершит большой ширк. Бианни атакаля натиль каль халькату мина суфар, а удали каль хайт аль гази юаллак бианна уянт фастикляли. Если он убежден в том, что этот браслет медный или же шнурок сам по себе дает пользу. Ау якунуль манфи, или же под словами пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не принесет тебе счастья, наумин аль фалях, подразумевается вид счастья, ау мутлакуль фалях, то есть какой-то фалях, какой-то вид счастья, дараджату мин дараджатуль фалях, какая-то степень счастья. Залика идакана файлиху джааля сабабан миннама лям яджальху Аллаху заваджаль ля шарану ля кадрам. Если он сделал из чего-то или что-то причиной, и это Аллах субхана ва тааля не сделал причиной ни в шариате, ни в быту, я не кана мушрикан ширка лазар и совершил маленький ширк, фаинна уякуну фалягу на мураду беги мутляху фаля. Здесь подразумевается в виду какой-то, то есть какая-то степень фаляха. Я не дараджату мин дараджат фалях, или же степеней успеха. То есть имеется в виду, не отрицал, что вообще никакого успеха не будет, а что ты лишаешься большого части успеха. Вагазани лявзани юктару фи кикутубе ахлилейму фи таухиди би хусусахи. Вот обратите внимание, помните, мы вначале говорили важность понимания терминов ученых. Эти два выражения, шейх говорит, часто используются в книгах ученых и особенно в таухиде. Ауль мутлаку шай и второй шай мутлак. То есть описывается какая-то вещь тем, что она мутлак. Или же про какую-то вещь говорит, что это мутлаку этой вещи. Мутлаку шай в арабском языке по-русски можно перевести начальная степень. Начальная степень чего-то. Мутлаку шай, начальная степень чего-то. А шай мутлак, то есть полная степень этого. Мутлаку шай, начальная степень чего-то. А шай мутлак, полная степень этого. То есть, когда мы говорим баракулу фикум, разница, какая разница между мутлаку лиман и имон мутлак. Иман, мутлаку лиман, это начальная степень имана. То есть, мы же знаем, что иман человека баракулу фикум растет, увеличивается и становится меньше. И тот человек, который только-только в ислам зашел, мы говорим, у этого человека юс мутлаку лиман, то есть начальная степень имана, из-за которой, то есть по причине которой он является верующим. А если он много лет в поклонении Аллаху субхана ва тааля узнает, требует знания, поклоняется, и тогда его мутлаку лиман, то есть начальная степень имана, превращается во что? В иман мутлак, то есть в полный иман. Иман мутлак. То есть поняли разницу между мутлаку лиман и иман мутлак? Мутлаку лиман – начальная степень имана, а иман мутлак – это полная вера. Точно так же куфр мутлак и мутлакуль куфр. Что такое куфр мутлак? Куфр полный мутлак – это полный куфр, то есть человек, когда выходит за рамки ислама. А мутлакуль куфр, когда человек в исламе, но начинает такие вещи делать, начальной степени куфра, которые его могут привести к куфру. Это называется мутлакуль куфр. Понятно, да? И также мы отсюда понимаем, что значит мутляк у фалях и фалях мутляк. Аль-фалях мутляк это полный успех, а мутляк уль фалях, то есть начальный успех или же какая-то степень успеха. И поэтому пророк саллаллаху говорит, допустим, что вера 70 с лишним степеней. Верхняя ля и ля, нижняя убирать мусор с дороги, и что стеснительность является одной степеней веры. И мы говорим, что тот человек, который собрал в себе 70 степеней веры, у него мутляк уль иман или иман мутляк. Иман мутляк. А тот человек, который только сказал «Ля илях илляла» и только начал молиться, допустим, и еще что-то начал, и стесняться начал, и у него из 70 с лишним, ну, например, было 73, у него 70 еще ему надо сделать. У него иман мутляк или мутляк уль иман? Мутляк уль иман. Хамдулиллах, поняли. Якулю матхалян тавахид мутляк у мутляк у тавахид. Аль ислам мутляк у мутляк у ислам. Аль иман мутляк у мутляк у иман. Теперь вы понимаете, правильный термин? То есть начальный, полный таухид или начальная степень таухида, полный ислам или начальная степень ислама, полный иман или начальная степень ислама, а ширку мутлаку, мутлаку ширк. Полный ширк или начальная степень ширка, аль-фаляху мутлаку, мутлаку аль-фалях, полный успех или начальная степень ислама, ад-духуль мутлаку, мутлаку ад-духуль, полное вхождение или начальная степень вхождения, ад-тахрим мутлак, я не тахрим духуль джанна, а мутлаку ад-тахрим, полное запрет вхождения в рай или же начальная степень запрета в рай. Миналь мухиман талям. Очень важным моментом является то, что ты должен знать. Шай мутляк, то есть когда ты говоришь какую-то вещь, описываешь тем, что она шай мутляк, ху камиль, то есть полнота. Алиман мутляк, ху аль камиль, то есть полная вера, это иман мутляк, смысл его камиль, то есть полный иман. Ислам мутляк, ху камиль, то есть ислам мутляк, смысл его полный ислам. Таухид мутлак, то есть полный таухид. Фаляк мутлак — это полный успех. Амма мутлак ущай, что касается начальной степени, гуа акаллю дараджатихи. Аударажату мин дараджатихи. То есть мутлак ущай используется как два смысла. Либо акаллю дараджатихи, то есть начальная степень чего-то, или же дараджа мин дараджатихи, или же степень, одна из степеней из всех степеней. По мутлаку лиман газа акаллю дараджати. То есть мутлаку лиман — это начальная степень имана. Канакулю масен газа юнафиль иман аль мутлак. Это противоречит полному иману. То есть человек совершил вещь, и мы говорим, что совершая эту вещь, газа юнафи иман аль мутлак. Человек выходит из ислама или не выходит? Еще раз говорю. Человек совершил какой-то грех. И мы говорим, бихаза зам, из-за этого греха, гуа яхруджу мин иман аль мутлак. Он выходит из имана мутлака. Из ислама вышел или нет? Нет, то есть из имана, из полного имана вышел, то есть его иман стал меньше. А если я скажу, бихаза шай хараджа мин мутлак аль иман, тогда он вышел из ислама. И поэтому шейх говорит, хаза юнафи иман мутлак, я не юнафи камаль аль иман. То есть противоречит полноте веры. А у накулю газа юнафи камали лиман, а у накулю юнафи мутла кулиман. Если же мы скажем, что он противоречит мутла кулиман, начальной степени иман, юнафи акаллю дараджать лиман, то есть противоречит наименьшей степени имана, фагуа юнафи алиман мин аслиги. Он противоречит иману, то есть в своей основе. Файзан аль-фалах, исходя из этого успех, аль-манфи, который отрицается в этом хадисе, то есть ты не достигнешь успеха, яхтам ван якун аль-фалах мутлах. Я не кулля фаляха ударажат мин дараджатин бихаса бихас хали муалля. То есть мы говорим, в этом хадисе у нас два тафсира. Либо пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ма афляхта абадан. То есть имеется в виду муфляху, иман муфлях, аль-муфляху мутлак, аль-фалях мутлак. Это в каком случае будет пророк саллаллаху алейхи ва саллям отрицать от него будет аль-фалях мутлак? Если он совершит какой вид ширка? Большой ширк. А если отрицается аль-мутлакуль Аль-фалях, если он совершил маленький шаг. Айзан аль-фалях, манфи яхтамля якуна фалях мутлак. То есть поэтому подразумевается, либо здесь полный фалях, и они кулля фалях, а ударажат мидараджат, и бихаса бихаль муалляк. То есть в соответствии с положением того, кто связал свое сердце с кем-то или с чем-то. Факуллю ман лябиса халька ухайту ва мата алейхи мин гайри тауба. И любой, кто одел на себя браслет, или же шнурок и умер на этом, не покаявшись, фаиннаху лян яфлях абатан, он не преуспеет никогда. Лян яфляха, то есть не преуспеет, яни лян якун муфляхан, то есть не будет преуспевающим. Вагаз аль фалах, и это преуспевание, бихасби атикади, зависит от его убеждения. Инкана муатакидан фига кама закарту аннага танфу стеклалян, если он убежден в том, что эта вещь дает пользу сама по себе, фагуа мин ахлин нар, то есть он из обитателей огня. Аукана и атикаду аннага сабабун фагу минаглинна. Если же он считает, что это причина, он из обитателя ада, каусат и мухидин, подобен грешникам, подобно грешникам единобожникам. Фали рахима Аллаху тааля, шейх дальше сказал, ман тааллака тамиматан, фаля атамма Аллаху ля, ва ман тааллака вадаатан, фаля вада Аллаху ля. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто повесит на себя амулет, или же свяжет свое сердце с амулетом, Аллах, субхана ва тааля, не даст благого конца, а тому, кто повесил на себя ракушку, или же связал свое сердце с ракушкой, Аллах не даст ему спокойствия, или же не даст ему убежище. Аль-Максуду мин хазаль хадис, то, на что хочется указать в этом хадисе, зикру ляфзы тааллюк, то есть указание на слово тааллака, повесил и же связал. Яни аннаху алляка, то есть либо он повесил, ва тааллака кальбуху бима алляка, и связал свое сердце с тем, что повесил. Видите, поэтому говорим, у этого хадиса два перевода может быть. И оба правильные. Лафз тааллака яшмилю тааллик ва тааллюк. Видите, слово тааллака охватывает как повесить, так и связать. Аль-кальб бима алляка, связать сердце с тем, что повесил. Фагуа лябиса, он одел, ва тааллака кальбуху бима лябиса, и связал свое сердце с тем, что повесил. И смотрите, субханаллах, красота арабского языка. Одним словом ты изъясняешься, несет двойной смысл. А в русском языке повесил, повесил, понятно, повесил, правильно, действие на себя. То есть указаний сердца нету. Видите, как красота арабского языка. И поэтому уляма говорят в тафсире, в хадисах, если то или иное слово под ним подразумевается два тафсира или два смысла, и один другому не противоречит, мы используем два смысла, как в этом хадисе. Алляка фисодриги, вот алляка хальбу бималяк. Человек вешает себе что-то на грудь и связывает свое сердце с тем, что повесил. Фаля алейхи салям, пророк салям сказал, ман талляка тамиматан фаля там Аллаху ля. То есть пророк салям сказал, тот, кто повесил на себя амулет или же связал свое сердце с амулетом, пусть Аллах не даст ему плохого конца. От тамима ляха бабун ятин шаллаталя. То есть для, по поводу амулета придет отдельный раздел.